Глава 13. Кто чей муж? Я хочу убивать. В каждом шаге, эхом отражающимся от стен замкового коридора, слышится одно: убью, убью, убью. Нет, я понимаю, но чтобы так, да это же вообще ни в какие рамки. Ходил мне, понимаешь, строил глазки, улыбался загадочно, Гарневича осаживал, а мы, черт возьми, женаты. Да еще не абы как, а на самом деле, с документами и прочей прелестью. И Бецик, падла ушастая, молчал. И Веслава, кобра белобрысая, ни слова. Даже Бася только страничками шуршал. Нет, чтобы там открыться на свидетельстве о браке. Поубиваю всех. Дверь в свою комнату я открыла с ноги. Чересчур экспрессивно, но сейчас не до реверансов. Ибо достали. Нет, ну какой ужас. Сидеть там, вести беседу с князем и не знать, куда деваться со стыда. В ушах снова звучал давешний разговор. «Супруг? О каком супруге вы говорите, великий князь? О вашем, милейшая панна Алина. Только о вашем. Неужели вы могли подумать, что я могу кинуть тень на вашу репутацию и заговорить о другом мужчине?» Судя по физиономии великого князя, он мог все, что хотел, но старательно прикидывался ангелочком. Что ему дико не шло. Фиговый из вас, ангелочек, если вы хороши, как грех, и сексуальны, как дьявол. Но мне пришлось бледнеть и мямлить, пытаясь понять, что происходит. А оказалось, что ничего такого. Просто я замужем. Даже в своей прошлой жизни я там никогда не была, а тут неведомым образом вдруг очутилась. Спасибо, конечно, что за Лешиком, а не за каким-то пугалом огородным. Но все равно. К чему были все эти страдания? А потом согласие стать мужем. Ух, не завидую. Алина, что случилось? Осторожно поинтересовался Бецик, свесившись с люстры. У тебя вид, словно князь пытался тебя погрызть. Я уперла руки в бока и, задрав голову, посмотрела на фамильяра. Знаешь, радость моя, а ведь так и есть. Князь был не против. Да только оказалось, что Алина Альжбета Каторжинская уже не первой свежести. «Как так?» – искренне изумился он. «Ты ж молоденькая!» Я поманила Бецика пальцем вниз, без слов давая понять, что сейчас и разберемся, молоденькая или не очень. Летучий мышь побледнел, сглотнул и шустро перебрался повыше. Видимо, решил, что оттуда я его не достану. «Так что ты там говорила про князя?» – невинно уточнил он. «Бецик!» – я прищурилась. «Скажи-ка мне, моя радость!» «Что ж так себя нехорошо ведешь? Утаиваешь от любимой хозяйки факт, что она замужем, да еще и за небезызвестным тебе мужчиной!» «В смысле замужем?» – ошалел Бецик, уронив челюсть. «Хм, такую реакцию не подделаешь. Вон, чуть не бухнулся вниз, да и глаза, как пятаки. Значит, и правда неожиданно». Я плюхнулась на кровати, крепко задумалась. Ситуация принимает очень серьезный оборот, хоть и походит на какую-то Санта-Барбару. Итак, попытаемся разложить все по полочкам. Алина была замужем. За Лешиком. Но при этом сволочь Лешик, когда я ему сделала предложение, ничего не сказал. Не захотел? Или были какие-то другие причины? Сложно. Надо разбираться. Дальше едем. Если все же поверить Гарневичу, и предположить, что Алина написала ему письмо, согласившись стать женой, то вообще ерунда какая-то получается. Я вскочила и, сложив руки за спиной, нервно начала мерить шагами комнату. Может быть, прежняя Каторжинская ничего не ведала про брак с Лешиком, но тогда получается, бог весть что, невеста не знает, а князь знает. Пришлось поделиться размышлениями с Бециком. Тот серьезно задумался, анализируя услышанное. Потом вздохнул и покачал головой. «Кузяк на мою бывшую хозяйку!» «Алина, честное слово, я понятия не имел, что вы, то есть они с Лешиком поженились, да и ума не приложу. Зачем? Вот честное слово, Алине он никогда не нравился. Не в смысле, что был плохим или отталкивал. Просто она ни в кого не влюблялась. Вот и все. Про Марка я лично письма не видел». Но при этом разок слышал часть разговора, мол, была бы глупее, пошла бы замуж за Гарневича. Я остановилась, глядя в окно. Тьма на улице рассеялась под пламенем живоглота. Княжеский любимец явно тосковал, что никто не идет к нему пить чай. Алина была кем угодно, только не глупышкой. Значит, она преследовала вполне определенную цель. И хорошо бы еще раз поговорить с Горневичем, только вот как-то опасно направляться к нему в одиночку. И тут меня озарило. Молгожата, вот кто мне нужен. С такой тетушкой не страшно и в огонь, и в воду, только осталось выяснить, где она. «Ты что задумала?» – тихо поинтересовался Бецик. «Алина, если это что-то разрушительное, то я против. Здесь не Львовиш, так просто не удрать». «Ой, не суетись», – отмахнулась я. «Все будет хорошо». Сосредоточилась, собралась силами. Вызвала перед внутренним взором дорогую сердцу опекун пани. С моей ладони вспорхнула алая летучая мышка. «Кузяк, я понятия не имею, где сейчас Молгожата, но надеюсь, что послание достигнет адресата». Мышь вылетела в окно, полыхнула искоркой и тут же скрылась. Я закусила нижнюю губу, потом метнулась к зеркалу. «Так, вроде бы все хорошо. Только вот щеки так и пылают гневным румянцем. Ничего-ничего, даже лучше. Никакой бледной моли, с которой Горневичу приходилось иметь дело раньше». И тут в дверь постучали. Гостей я не ждала. Это несколько выбило из колеи. «Давай сделаем вид, что нас тут нет», — шепотом предложил Бецик. «Алина, открой», — донесся голос Лешика. «Нет нас», — снова шепнул мой фамильяр. «Алина, я знаю, что ты тут, и не надо делать вид, что ты слушаешь эту шепелявую, вечно жрущую мышь. Открывай». «Это я шепелявый?» — возмутился оскорбленный Бецик и рванул к двери. «Стой!» — рявкнула я, кинувшись за ним. Успела схватить за крыло, но дверь в этот момент распахнулась. Вскрикнув, я отпрянула, прижав воителя-фамильяра к груди. Хорошо, хоть лбом не врезалась, а то была бы красотка. Князь бы вызвал, а я с шишкой во весь лоб, да с таинственным синяком на всю физиономию. В проходе стоял Лешек, сложив руки на груди. Глаза метали изумрудные молнии, выражение лица такое, что впору лезть на люстру, дабы переждать бурю. Однако показывать ему, что я испугалась и занервничала, да никогда. Поэтому, сделав грудь колесом, который прижимала Бецика, пошла в атаку. «Ты почему ломишься без разрешения?» «Потому что времени мало, а моя дражайшая невеста решила томить меня ожиданием». Ни капли не смутившись, ответил он, сокращая расстояние между нами. Дверь сама захлопнулась, да так, что по ногам пошел ветерок. «Если что, кину в него Бециком и буду драпать в окно», — промелькнула трусливая мысль. «Кто знает всех этих ведьмаков, князей и прочих? Поначалу все мишки Гамми, а потом раз — и сплошные проблемы на твою больную голову». «Невеста?» — тем временем ласково уточнила я. «Или все же жена?» Вопреки моим ожиданиям, Лешек не растерялся и не смутился, только остановился и качнул головой. «Наконец-то ты это вспомнила!» — усмехнулся он с какой-то необъяснимой горечью. Я впала в ступор. Даже раздумала защищаться Бециком, который начал тихонько попискивать. «Ты это вспомнила? Так-так-так, момент. То есть я об этом прекрасно знала? Точнее, не я, а прежняя Алина. Ах, сволочь бесцветная, зараза, кузякова дочка. Нет, чтобы оставить бедной попаданке хоть какую инструкцию, просто свалила, оставив награду хорошенький склероз». «Я вспомнила?» — выгнула бровь. «Если бы не князь, долго бы вспоминала». Лешек кивнул, одним движением отобрал у меня барахтающегося мыша и, подойдя вплотную, вдруг прижался к моим губам. Все мысли улетучились. Меня бросило в жар, в груди будто что-то защекотало. Я чуть покачнулась, но сильные руки тут же обняли, не давая отстраниться ни на миллиметр. Бецик пискнул и шустро прополз у нас под ногами. Едва оторвавшись друг от друга, я попыталась восстановить дыхание и привести мысли в порядок. «Это тоже забыла?» — мягко поинтересовался Лешек. «Или позовем князя, чтобы напомнил?» Я вспыхнула от возмущения. В порыве чувств попыталась влепить пощечину, но Лешек перехватил мою руку и снова поцеловал. На этот раз поцелуй затянулся. Да так, что вмиг стало все равно, что там за окном страдает дракон, рядом резвится летучая мышь. а за дверью целая толпа совершенно незнакомых личностей. Мои ладони скользнули по его широкой спине. Губы Лешек оказались самым хмельным напитком на свете. Голова шла кругом, и хотелось еще, еще, еще. «Ребенка сейчас делать не будем», — строго заявил внутренний голос. «Мало ли из чего у них тут просто не сделаны». Почему-то этот странный довод подействовал, и с трудом, но все же удалось разорвать поцелуй. В зеленых глазах Лешика бушевал шторм. Да-да, именно шторм. Сумасшедший такой, нереальный, не дающий думать о чем-то, кроме этого мужчины. Я сделала глубокий вдох, провела ладонью по выбившимся из прически прядям. Так, а теперь давай с самого начала. Почему, когда я тебе делала предложение, ты промолчал? Шторм утих, но это не значит, что море чувств, волнующееся перед новой бурей, стало менее опасным. Почему ты мне делала предложение, зная, что мы женаты? Тишина, озарение, фонтан эмоций. Еще лучше, сюрприз на сюрпризе. Алина оказывается замужем за Лешиком и в курсе, что находится в этом замечательном положении. Состоянии, месте. Господи, как все сложно. Я судорожно скользнула ладонями по животу. Случайно не беременна хоть? От Лешика не ускользнули мои действия. Он тут же нахмурился. Ты плохо себя чувствуешь? Фух, слава богу, ничего плохого не заподозрил. Мы спали вместе? Так, он закашлялся. Кажется, это серьезный удар по самолюбию мужчины. Ибо если он имел с женщиной контакт, а она про это не помнит, то все очень плохо. «Алина, ты издеваешься?» — мрачно спросил Лешек. «Упс, кажется, мы злимся. И надо что-то срочно делать, иначе быть беде». «Нет, конечно, любимый», — заверила я. «Просто после лекарни у меня провалы в памяти». «Ты меня никогда не называла любимым», — еще мрачнее сказал он. «Не просто мрачно, с какой-то непонятной горечью». «Пришло время», — твердо сказала я, пытаясь сообразить, что делать дальше. Что-то ни одной приличной мысли в голове. Олешек, вот он. Я положила ладони ему на грудь, чувствуя, как обжигает кожа сквозь тонкую ткань. «Ну так что? Может, освежим тогда мою память?» Долго уговаривать его не пришлось. Все стало неважным. Я сама не поняла, как мы оказались в постели. И далеко не сразу дошло, что в комнате есть кто-то еще. У Малгожаты было мало времени и много дел. А еще был прекрасный вечерний сад, в котором никого не было. Почти. Хотя чему удивляться, в замке князя все не слава богу. Что-то, как-то, куда-то. И хотелось бы сейчас находиться в паланке, давать распоряжение неугомонным поварятам, слушать томные вздохи Марии по очередному красавцу, а не вот это все. Чего уж молчать. Даже она, добропорядочная басаркане и уважаемая ведьма, нервничала. На кой черт их с Алиной сюда позвали? Ведь у Вацлава Шляхуспенского ничего не бывает просто так. Этот полудемон настолько коварен и изворотлив, что расслабляться нельзя ни в коем случае. Малгожата раздраженно выдохнула дым, пахнущий травами. Потом постучала резной трубкой по ладони. В голове почему-то всплыли слова старикана-резчика, подарившего ей это произведение искусства. «Самый прекрасный басаркани от рода Баландюх». «Прямо-таки прекрасный», — усмехнулась Малгожата. Уже тогда она понимала, что лесть хоть и приятно, но ухо надо держать востро. А басаркане кто? Ведьма с вампиром в одном флаконе. Оттого и красота более жгучая, потому и характер ужасный. Но пан Баландюх — знатный мастер. Делает такие курительные трубки, что можешь час стоять, рассматривая как произведение искусства. Потому и подарок от него — нечто такое, от чего замирает сердце. «Как есть, Малгожата, как есть!» — улыбнулся он и вручил подарок. С тех пор трубку она возила с собой везде. хоть и курила все реже и реже. Раньше-то, после смерти Тадеуша, дымила как паровоз, а сейчас стерлось горе, да развеялся дым. Что было, не вернуть. «Тоже мне собеседница», — буркнул Живоглот, когтем подвигая к ней поднос с чашками. «Молчишь и куришь. Ну никакого общения». Молгожата чуть улыбнулась, полной грудью вдохнула прохладный вечерний воздух. «Прости, Живоглотушка, с дороги устала». «Ну и ложилась бы спать», — проворчал дракон. Правда, по морде было видно, что это он так, из вредности. «Лягу всенепременно. Но как же было не составить тебе компанию?» Живоглот смущенно шаркнул лапой. «Вот так и бывает. Живешь себе огромным драконом, которого боится весь Краковор, а смущаться не разучился». И смущенный дракон, хранитель Вайверского замка, пожалуй, очень неплохая компания, чтобы разложить мысли по полочкам. «Что ты о ней думаешь?» — спросила Молгожата. Живоглот умильно сложил лапы на пузе и задумался. Через какое-то время выдохнул, отчего стало вмиг теплее, и выдал. «Хорошая, мне понравилось». Молгожата отпила чай. «Итак, дракон Алину одобряет. Значит, дочка Анджея Каторжинского — достойная ведьма». Как ни странно, Живоглот умел видеть само нутро человека. Не секрет, что даже сам князь Притемных не стеснялся спрашивать у него совета. «Я б ее на выданье наградил, а не этих фифочек, которые из кожи вон лезут, чтобы привлечь внимание князя». Молгожата ухмыльнулась. «Ну, это было всегда. В каждое выданье находится какая-то дурында, считающая, что может обворожить шлях Успенского своими неземными прелестями. И сила у нее хорошая тоже», — вдруг добавил Живоглот. «Правда, временами ощущение, что какая-то не наша». «Еще бы», — мрачно подумала она. «Настоящая Алина неведомо где. Судя по покойному Тадеушу и пропавшему Анжию, девчонка уродилась в них и умом, и характером, а вот внешностью — в матушку, худенькую, бледную ведьму по имени Альжбетта. Молгожата никогда ее не видела лично, только портреты, фотографии и колдовские изображения. Не была Альжбетта ни красавицей, ни аристократкой, но чем-то Анжия привлекла. Вместе пробыли недолго, что-то там у них не заладилось. Только Анжия однажды на пороге нашел ребенка. Больше про матушку Алины никто и никогда не слышал. «И теперь я вынужден все это терпеть и ждать», — раздался голос неподалеку. Молгожата невольно вздрогнула и заозиралась. Вроде бы кроме них с Живоглотом тут никого не было. «Да-да, князь занят. Обещал помочь, но что-то я не особо надеюсь». Голос низкий и мужской, немного шипящий, словно кто-то кочергой ворошит угли в остывшем камине. «Ну уж нет. Раньше времени я отсюда не уеду. Не надеяться пусть». «У, еще и раздраженный». Явно что-то не задалось. Молгожата аккуратно поставила чашку на поднос, буквально превратилась в слух, стараясь не упустить ни единого слова. Этот голос она знала хорошо, даже слишком хорошо. И то, что его обладатель тут появился, насторожило. Послышались быстрые шаги. На дорожке показался щеголь с длинными белыми волосами и в светлом костюме. А рядом, словно отражение в негативе, высокий статный мужчина в черном. Кажется, даже тени в саду приняли его за своего, благосклонно решив поделиться чернотой. «Зря ты так нервничаешь», — подал голос щеголь. «Наш князь своих подданных в беде не оставляет». Ответом ему было угрюмое молчание. Собеседник явно не разделял оптимистического настроя. Молгожата не шевелилась. Ох, хоть бы развернулись и ушли, не приближаясь ни на шаг. Тогда еще есть шанс, что никто не заметит. Можно будет ускользнуть в свои покои. Но спустя секунду она поняла. Мужчина в черном смотрит прямо на нее. И сердце предательски дрогнуло. Молгожата мысленно влепила себе пощечину. Этого еще не хватало. Прошло 2 года, не о чем больше вспоминать. Не будет солнце светить там, где осталась тьма. Точно такая же, как в глазах стоящего неподалеку мужчины. Только вот отвести взгляд или вовсе встать и уйти не получалось. Она по-прежнему сидела, гордо выпрямив спину и придерживая трубку, из которой поднимался ароматный травяной дымок. Белокурый спутник словно почувствовал что-то и обернулся. Его глаза горели бирюзой. В скудном свете вечернего сада это смотрелось особенно эффектно. А еще удалось разглядеть белую змею, обвившую руку мужчины. «О, мы не одни!» – произнес он. «Прошу простить, пани, что нарушили ваше уединение с живоглотом. Надеюсь, этот безобразник ведет себя прилично?» Живоглот обиженно фыркнул огнем, но ничего говорить не стал. Обиделся, наверное. В то время как блондин даже не почувствовал неловкости и подошел к Малгожате. «Разрешите представиться. Бенедикт Лукаш Змеевский, советник князя Притемных. Малгожата София Каторжинская, смотрительница замка Паланок», сообщила она, протягивая руку для поцелуя. Змеевский тут же склонился, невесомо коснулся губами кожи. «Рад познакомиться. А это Марк Горневич, владелец Силезианских шахт», произнес оказавшийся рядом Марк, по-прежнему не сводя взора с Малгожаты. «Мы знакомы, Бенедикт». «Да?» — Змеевский чуть улыбнулся. «Что-то ты мне никогда не рассказывал, что водишь знакомство со столь прекрасной женщиной». «Да вы льстец, пан Змеевский», — заметила Малгожата, сдерживаясь, чтобы легонько не шлепнуть его по губам. «Молодой, самоуверенный, неповторимый в собственном чувстве величия, таких прекрасно брать любовниками. Они неподражаемы в своем желании быть лучшими и показать опытной женщине чуть больше, чем способны. Временами это чудесные, энергичные юноши с обмиссивными наклонностями, а она никогда не отказывалась побыть суровой госпожой. Но со Змеевским Малгожата только что познакомилась, поэтому и вести себя нужно максимально корректно. По возможности говорить поменьше. Вон как Горневич смотрит, аж глазами пожирает. Что-то ему не нравится. Не ждал тут увидеть? Ну, ничего страшного, переживет. Кривая улыбка получилась сама собой. Горневич чуть нахмурился. Не рассказывал, потому что... Не о чем было рассказывать, сухо произнес он, сунув руки в карманы. Малгожату это знатно кольнуло, но не хватало еще показывать этой сволочи, что ее задело. «Как ваши дела, пан Змеевский?» Журчащим голосом поинтересовалась она. «Много ли хлопот в связи с предстоящим выданьем?» «Дзяды в этот раз милостивы», — мягко ответил Змеевский. «Все должно пройти, как запланировано. Юные очаровательные панны приехали с разных уголков речи шведной. Просто цветник, слов нет». Малгожата улыбнулась так, что заболели скулы. Горневича аж перекосило. «Наверное, от радости? От чего же еще? Вы разбираетесь в красоте ведьм, пан Змеевский?» «И не только ведьм, но и ведьмаков», — вдруг брякнул живоглот и тут же ойкнул. Змеевский развел руками. Змея на его руке зашипела. «Что поделать, если ты хозяин салонов красоты?» Малгожата кивнула. «И правда. Что тут такого?» Поэтому после того, как разговор с мужчинами завершился, она не растерялась и прихватила парочку визиток. Для себя и для Алины. Девочка не чужда простым женским радостям, так почему бы завтра не заскочить к работницам очаровательного пана Змеевского? Пусть кошелек и похудеет на определенное количество злодишей. Неважно, себя надо любить и баловать, особенно если больше некому. «Я провожу», — важно заявил живоглот. «Что ты, милый, у тебя собеседники?» Малгожата погладила его по боку. «Я сама. К тому же тут совсем близко, не надо переживать». «Но...» «Живоглот, не переживай», — вдруг произнес Марк. «Провожу я». И, не дав возразить, вдруг подхватил ее под руку и повел прочь из сада. Внутри полыхнуло пламя, колдовское и сумасшедшее. «Совсем потеряла разум. Отпусти меня», — сказала Малгожата ледяным тоном. «Немедленно». Но руку не вырвала, понимая, что в любой момент кто-то может оказаться рядом. Да и хватка у Горневича стальная. Можно дергаться долго, толку никакого. «Непременно», — белозубо улыбнулся он. Но в глазах бездна и тьма. «Только узнаю, что ты тут делаешь». Черный дым начал окутывать его фигуру. «Могу спросить то же самое», — осклабилась Малгожата. Дым за ее спиной медленно свивался спиралью, обнимая талию и руки. Марк прищурился. «Ты не слишком свежа для выданья. «Значит, опять плетешь интриги. А ты не особо-то полон энергии и задора для молодой невесты». Его пальцы стиснули запястье Малгожаты, но она даже не подумала показать, что стало больно. «Только попробуй сунуться в мои дела», — хрипло сказал он. Воздух рядом потрескивал. Еще чуть-чуть засверкают молнии, а от взгляда и вовсе можно рухнуть в обморок. Справа вдруг показалась маленькая летучая мышка, сияющая алым. Вестник. Внимание Марка тут же переключилось на нее. Воспользовавшись ситуацией, Малгожата резко вырвала руку. «Пришли мне на почту список своих дел. Я ознакомлюсь с ними и подумаю». «Стерва! Кобель!»